Глава 56. Защитное плетение. Райден попытался встать рядом со мной, но Ушин решительно возразил. «Не мешайте студентам, куратор. Отойдите в сторону. С вами мы поговорим позже, после занятия». Ноксу пришлось отступить. «Итак, молодежь, я говорю это на каждом занятии и сейчас повторяю снова. Чем мой предмет отличается от всех остальных?» Задал вопрос профессор и сам же на него ответил. «Тем, что здесь вы учитесь создавать магические плетения, боевые и защитные. В других мирах они называются по-разному. Сети, щиты, узоры, ритоны, накидки. Но суть одна. Вы создаете своей магией материальный объект, меняющий структуру по вашему желанию и способный защитить вас либо поразить противника. Плетения бывают разные. Оглушающие, парализующие, смертельные. Есть и нейтральные, поглощающие чужую вредоносную магию. Вот последними мы на этом занятии и займемся. Над нашим стадионом поставлен особый охранный купол, так что не стоит бояться, что соперник причинит вам вред. Это невозможно. Задание будет простым. Напарник атакует вас своей магией, а вы создаете между вами преграду, которая глушит все его выпады». «Ага, простое задание, как же?» «Плетение элементарное. Энергетические нити закругляются по краям овального узора, в центре. Изобразите цветок, похожий на розу, с несколькими лепестками. Представьте, что это ваш надежный щит». «Начали?» — скомандовал Оушен. «Что, простите, и где закругляется?» «Чего застыло, огонек? Не знаешь схему плетения? Учебник не читала?» Подколол меня Эмильен. «Так кто из нас поведет в этой игре? Чур, я атакую первым». Не успела моргнуть, как в меня полетел его магический фаербол. Даже не поняла, что и как я сделала. Из моих ладоней просто вылетела ответная шаровая молния и испепелила вражескую на подлете к моему лицу. «Да между нами искры летят!» — хохотнул Нуар. «Да шутишься, сумеречный!» — мрачно покачала я головой. «Даже не смей больше прикасаться к моей одежде, ясно?» Очень серьезно заявил он и хотел добавить что-то еще, но его прервал подскочивший к нам преподаватель. «Морозова, ты что творишь? Я же четким и понятным языком объяснил, что здесь у нас практика по управлению магическими потоками. Тут нужно создавать плетение. А то, что ты сейчас изобразила, этим будешь похваляться на занятиях профессора Энникита». «Позвольте спросить, какая разница, чем защищаться? Ведь главное — результат, разве нет?» Осмелилась задать я вопрос. «Это разные уровни, понятно?» Недовольно рявкнул на меня профессор. «Ты будущий боевой маг, и при долгом сражении у тебя может не хватить энергии на очередной фаербол. Твои силы могут иссякнуть. Но ты всегда в состоянии создать защитное плетение даже из крох своего магического резерва. В этот орнамент вливается магия нашего мира. Тот самый случай, когда ты уже не можешь рассчитывать на себя, но все равно приходит помощь со стороны». «Спросить его, как создавать это самое плетение, или лучше не надо?» Глянула на раздраженное лицо преподавателя и коротко кивнула. «Понятно». «Продолжайте тренировку», — скомандовал тот и отошел к другой паре. «Теперь моя очередь атаковать, сумеречный», заявила я и швырнула в Нуара огненный шар. С каждым разом управлять своей магией было все легче. Я внимательно наблюдала за действиями эльфа, как из его пальцев вылетели светящиеся нити, мгновенно соединившиеся в изящный узор с розой в центре. Надо признать, выглядело довольно красиво. Я была уверена, что моя шаровая молния впитается в этот щит, но вместо этого эльфийского принца отбросила назад, и он, отлетев пару метров, эпично грохнулся на спину. «Морозова!» — прогремел в воздухе профессорский голос. «Это что еще за фокусы?» «Не знаю, само получилось». Невинно похлопала я ресничками, пока Нуар поднимался на ноги, покрываясь алыми пятнами от стыда, а Оушен сопел, как бешеный паровоз. «В нашей академии запрещено использовать магические потоки на таких высоких частотах», отчитал меня профессор. «Ты могла убить принца, разве не понимаешь?» «Неужели вы сомневаетесь в надежности охранного купола, который был установлен здесь ректором Арнусом?» вскинула я бровь. «И потом, вы же сами сказали, не стоит бояться, что соперник причинит вам вред. Это невозможно». «Я вам поверила». Оушен даже замялся, не зная, что мне на это ответить. Потом авторитетно изрек. «Та магия, что ты применяешь, слишком опасна. Будь с ней аккуратнее. Такой силой владели лишь древние». Просканировав меня напряженным взглядом, профессор отошел к другим студентам, а я развернулась к своему ушастому напарнику. «Может, женитьба на тебе не такая уж плохая идея», — задумчиво хмыкнул Эмильен. «С такой мощью можно даже претендовать на эльфийский престол. А наши дети унаследовали бы мою красоту и твою силу». «Даже не думай!» Я послала в него новый фаербол. «Эй, ты чего? Сейчас была моя очередь!» Возмутился эльф второй раз за время поединка, поднимаясь с пыльной дорожки. «Еще хоть одно слово про женитьбу, и я тебя добью!» Подскочил к нему взбешенный Райден с шикарными крыльями за спиной.